Глава 5. «Простите, я слишком болтлива. Шес Дельгар просил позаботиться о вашем ужине. Я сейчас». Она махнула рукой, призывая одну из служанок, сновавших неподалеку, сделала несколько шагов ей навстречу и что-то тихо сказала. После чего вернулась ко мне. Правда, разговор больше поддерживать не стремилась, молча шагала чуть впереди, показывая дорогу. Возможно, стоило разговорить ее получше, но я все ждала появления Ледяного, да и идти было не так уж далеко. Поэтому едва вторая служанка прикатила небольшой столик с роскошным ужасом, я уверила обеих, что все в порядке и ничего не нужно. Есть от волнения не хотелось, но блюда выглядели обалденно и пахли аппетитно, какие-то нарезки из незнакомых разноцветных продуктов, пюре с кусочками не то фруктов, не то овощей, маленькие рыбки в желе, горки разнообразного гарнира. Не знаю, как мой желудок отнесется к иномирной пище, но нос отнесся вполне благосклонно. Выкатив столик на широкий балкон, где обнаружилось удобное кресло-качалка, я принялась пробовать всего понемногу, запивая местным душистым чаем, и заодно размышляя, что же предпримет Ледяной. Признаться, я ожидала, что он появится где-то по дороге, едва ли в апартаменты Итальи могут заходить все, кому не лень. Если я так нужна Алурену, было бы логичным с его стороны поставить охрану. Правда, никакой охраны я здесь пока не видела. Но это ведь не означает, что ее нет, да? Может, Тоффлер просто записку передаст с кем-то из слуг? Кряж по-прежнему дымил, и какое-то время я всматривалась вдаль. «Я рад, что вы прислушались к голосу разума», — раздался совсем рядом голос, не то чтобы разума, но Ледяного принца. Сейчас он звучал почти воркующе, но я все равно вздрогнула от неожиданности, разворачиваясь. «Как вы здесь оказались?» — воскликнула. То ли через перила с другого этажа перелез, то ли переместился. Светло усмехнулся. «Вы же умная. Наверняка сообразите». Машинально я глянула в его глаза, пытаясь понять, и увязла. Утонула в каком-то неестественном восторге. «Да чего он хорош? Это самый красивый, самый сексуальный мужчина, которого я только встречала. Был бы, если бы я до этого не встретила Алурена». Моргнув, мотнула головой. Хорошо устроились со своей харизмой. Один взгляд — и девушки штабелями. Хотя ведь действительно хороши оба. И не просто хороши, а что-то в них есть исконно мужское, магнетическое. «Вы же можете быть не только его, Италья», — шепнул Тоффлер прямо мне на ухо, и когда успел оказаться так близко. «А еще чьей-то одновременно?» — хмыкнула я, поднимаясь с кресла, отступила от него. «Не одновременно». Ледяной смотрел с некоторым недоумением, будто я то ли что-то не то делала, то ли как-то не так реагировала. «Ну уж нет. Я, конечно, люблю красивых мужчин, но растекаться от первого встречного — увольте. И вообще, я привыкла переговоры вести в деловом стиле, а не на ушко и страстным шепотом. Не будете ли вы так любезны рассказать мне, кто такая эта Италья и чем ее участь столь ужасна?» «Ужасно?» — поднял бровь Ледяной. «Ужасно только, если дракон не сможет себя контролировать. Он вам ничего не рассказывал, разве?» «Я предпочла бы сначала выслушать вас, чтобы сравнить с тем, что рассказывал Алурен. Вы говорили об опасности. Это связано с Италией?» «В некотором роде. Девушка может сгореть, оставаясь с драконом, а в особенности с огненным». «Сгореть? Если он чихнет на нее?» — хмыкнула я. Брови Ледяного взметнулись еще выше. Он усмехнулся. «Вы очень интересная девушка, Лада». Мое имя произнес таким голосом, что по телу непроизвольно скользнула волна удовольствия. «Так, соберись. Я умная. Как же он все-таки тут появился? Что я могу сообразить? Телепортация или...» «Хм, если вспомнить нашу встречу с Алуреном...» «Здесь не вы, а ваше магическое тело». «Я же говорил, умная», признал дракон. «Необычная». «Но как же... Неужели нет никакой защиты? Мне почему-то представились полчища харизматичных мужиков, штурмующих своими магическими телами мой балкон. И каждый хочет, чтобы я стала его Италья. Да. Чем сильнее дракон, тем сложнее засечь его магическое тело. Мое, к примеру, смог бы заметить лишь один из присутствующих в этом замке, если бы не был занят планированием свадьбы с моей сестрой. А вот это уже удар ниже пояса. Так и захотелось рвануть обратно и выяснить, что это они там планируют. Но я лишь еще немного отступила. «Это все, что вы хотели мне рассказать?» Полгода назад Ледяной не стал наступать на меня, а оперся о перила. А Лорен Дельгар нашел себе Италию, взял ее Наи и должен был жениться, стать полноправным королем и зачать наследника. Но что-то пошло не так. Если я верно понял, Наи оказалась скрыта в специальном артефакте, и извлечь ее оттуда не удалось. Потому ему и нужны вы, чтобы довершить обряд. А то злые языки уже начали шептаться, способен ли он вообще зачать. Ледяной облизал губы, я как зачарованная следила за этим жестом, но в глубине души возникло сомнение, уж не один ли из этих злых языков передо мной. Отведя взгляд, чуть прошлась по балкону, пока Ледяной возвышался на фоне кряжа. «Так, подождите, не понимаю. А без меня они никак?» «Без Наи никак», — серьезно отозвался Тофлер. Встрепетнулся вдруг, обернулся и добавил быстрее. «Мало времени, меня могут в любой момент заметить. Самое главное, что вы должны знать, ваша Наи скоро потеряет силу и больше не будет жизнеспособна. Тогда Дельгару придется или взять у вас новую, или найти другую Италию. Но вы еще можете защитить свою Наи от него». «Уж не с вами ли?» — вырвалось. «Как вы думаете, с кем быстрее сгореть? С огненным или ледяным? К тому же я не женат и даже невеста не обременен». «То есть без жены все-таки можно?» Не знаю, чего хотел добиться Ледяной, но добился совсем другой реакции. «Если белобрысую можно аккуратненько пододвинуть, то в любви каждый за себя. А с другой стороны, чего это я должна ее двигать? Я предпочитаю, чтобы двигался мужчина, особенно в вопросах выбора. Даже в родном мире считала ниже своего достоинства отбивать кого-то. Ритке вон наоборот, спихивала всяких неопределившихся. Так, стоп. Главное не решать сгоряча и не давать эмоциям верх. Я здесь ради информации». «А Лурену нельзя», — отозвался Тофлер. «А вот мне? И почему же такая несправедливость?» «Обязательно расскажу вам в следующий раз. А сейчас запомните. Кокон с вашей Наи находится в покоях принца Дельгара. Никто не может задержать Италии, если она чувствует, что должна побыть возле Наи. Только намекните, и стражи непременно пропустят вас. Это ваш шанс, Лада». Он резко поднял голову и вдруг растворился, будто почуял что-то. Это Алурен его спугнул. Развернувшись, я бросилась внутрь, пробежала спальню и еще какую-то комнату перед ней. Темнело, а я даже не представляла, как тут включить свет. Огляделась. Пусто. Ни Алурена, ни Сапры или другой какой-нибудь служанки не видать. У большой двустворчатой двери чуть помедлила, но желание узнать, не запирает ли меня принц, пересилило, и я толкнула створки. Как ни удивительно, они раскрылись, выводя в просторный холл, через который совсем недавно Огненный вел меня на ужин. Интересно, где его покои? Надеюсь, где-то поблизости, ведь не стал бы он селить меня на другой конец дворца. Осмотрелась, раздумывая, у кого бы спросить. Ага, охрана все-таки есть. Вон там вижу двоих в красной форме под колоннами, но держатся настолько неприметно, немудрено, что я сразу их не разглядела. «Людка!» Подпрыгнув от неожиданности, я развернулась. «Ритка?» «Людка!» Подруга бросилась мне на шею. «Как ты сюда попала?» «А ты?» Я крепко обняла ее. «Боже, поверить не могу, хоть одна родная душа!» Оглядевшись и по-прежнему не увидев Лурена, я схватила ее за руку и потащила в свои покои. Она нервно покрутила головой. «Не переживай, эти комнаты выделили мне», — поспешила успокоить я. «Есть хочешь?» «Не хочу. Рассказывай, ты откуда тут? А Лорен нашел меня, представляешь? Он не выдумка, не сказка, не... Да ты и сама ведь уже видишь. Ты-то как здесь оказалась. А Лорен сказал, что сделает меня своей Италией, прошептала она. Только я никому не должна об этом говорить. Улыбка слетела с моего лица. А Лорен, пробормотала я, сделает своей Италией? Он и нашел тебя. Я так и не поняла, что там случилось с твоей Наи. Мне кажется, самое лучшее для тебя — вернуться на землю. А ты? Я бы тоже с радостью, только не знаю как и... Боюсь, он не отпустит тебя. Но я постараюсь выяснить, что он собирается с тобой делать. Но почему же он не представил, как Италии тебя? Начала я. Я же говорю, это должно храниться в тайне. Но ты моя лучшая подруга, Люд. Я желаю тебе только добра. Ты знаешь, где покои Алурена? Рядом с твоими. Она указала рукой в левую стену. Значит, я не ошиблась, охрана примерно с той стороны и стояла. Люд, я пойду. Ужин скоро закончится, и нас могут хватиться. Никто не должен знать. Пообещай мне. Обещаю. Надо поскорее разобраться во всем. Очень хотелось бы разобраться, согласилась Ритка. А тебя где поселили? Немного дальше. Ритка махнула направо. Я надеялась, что найду тебя и смогу предупредить, прежде чем ужин закончится. Она метнулась обратно к входной двери, от которой мы не успели отойти. Выглянула осторожно и выскользнула, оставив меня стоять обескураженной. Сердце изгрызали червяки сомнений и обид. Я верила ему. Казалось, в жизни случилось чудо. Я ждала и была вознаграждена. Он, словно воплотившийся принц из сказки, пришел ко мне наяву, забрал к себе во дворец. Да только здесь все оказалось совсем не так. Обхватив себя за плечи, я прошлась обратно в спальню к балкону. У меня не было причин верить ледяному, но с Риткой мы учились вместе и столько лет знакомы, да и как бы иначе она попала сюда, если бы не Алурен? Полгода. За это время любая беременность стала бы заметна. Я машинально провела рукой по животу. Я заберу у него свою Наи, или этот кокон, или что там еще есть. Не отдам своего ребенка другой женщине. Что он собирается сделать со мной? Почему все твердят об опасности? И Ритка. Почему Ритка? Ладно бы просто другая, а тут как насмешка. Мужчины всегда предпочитали меня, а единственный, кто запал в душу мне, выбрал мою подругу. И Ледяной что-то говорил о другой Италии. Выходит, у Ритки тоже есть магия? Входная дверь снова хлопнула, и я встрепетнулась, обернулась. На пороге возникла сильная фигура. Даже в полутьме я узнала моего принца. Красный отблеск прокатился по волосам, отразился в глазах. Принц вскинул руку, и на потолке разом загорелись светильники. «Я так не умею», — хмыкнула я. «Без тебя сидела бы в темноте». «Для тех, кто не умеет пользоваться магией, есть специальные активаторы». Он повернулся к стене, отворил скрытую за шелковой драпировкой дверцу. Под ней показалось множество рычажков, похожих на каждый светильник отдельно. Но мне сейчас было не до них. «Надеюсь, ты больше никуда не спешишь и сможешь наконец-то объяснить, что происходит». Приблизилась я к принцу огненного кряжа, твердо глядя в глаза.